«Да просьба-то пустяковая», — отмахнулась я от его тупого вопроса. «Валяй», — сдался обреченно Мельников. Тогда я и поведала ему о странной аварии, попросив разузнать, что к чему. Имя погибшей, подозреваемого и все такое. «Ладушки», — согласился Андрюха. «Как только что-либо выясню, мигом перезвоню». Я убрала антенну и спрятала свой мобильник в сумочку. Пора было в самом деле и домой отправляться. Голод давал о себе знать урчанием в пустом и побаливающем желудке. Одними сигаретами жив не будешь, пусть даже из кофе, самым черным и крепким. Гретту бы пожалела. Проснулся внутренний голос, и я суетливо повернула ключ зажигания. Моя ласточка уверенно тронулась с места. Овчарка встретила меня восторженным лаем прямо с порога, а потому мой обед снова откладывался, так как Гретте незамедлительно хотелось на улицу, а я пообещала Ирке исполнять ее прихоти. Сегодня Гретта вела себя прескверно, вероятно, потому что я забросила ее на целых полдня и обнюхала всех встречных прохожих. Домой я вернулась порядком разозленная и уставшая, и сразу устремилась на кухню. Первым делом я, естественно, накормила Гретту предусмотрительно оставленными Иркой импортными консервами, а лишь затем на скорую руку перекусила сама. Умиротворенная Гретта задремала у моих ног, пока я потихонечку приходила в себя за чашкой неизменного кофе. Никиту ломала. В заначке оставалась последняя доза. Он извлек из сумки одноразовый шприц, освободил его из бумажно-целлофановой упаковки, набрал сильнодействующий наркотик. Поршень попался тугой и неудобный. По всей видимости, шприц был отечественный. Никита нащупал упругую вену. На такой только тренироваться студентом-медиком. Здоровье у него с детства было отменное, потому-то, наверное, вены до сих пор не спали. И укололся. Голова сразу закружилась, перед глазами завертелся потолок гаража. Кит прислонился к своему драгоценному байку и отключился. Ему привиделась Рита, и он заплакал. Из полудремы меня вывел звонок мобильника. «Да», — коротко бросила я в трубку. «Таня!» Голос звонившей был очень взволнованным. «Мне необходимо срочно с вами увидеться». «Инна?» — узнала я говорившую. «Неужели и правда появились какие-то новости об Алёше?» «Я вас очень внимательно слушаю». «Мне надо с вами увидеться», — повторила она дрожащим голосом. «Мне очень страшно». Женщина всхлипнула в трубку. Говоря откровенно, я с трудом представляла Инессу испуганной. «Чем вы напуганы?» — забеспокоилась я. «Что случилось?» «Танечка, дорогая», — взмолилась Инна, — «это не телефонный разговор. Приезжайте ко мне скорее в офис». «Но хотя бы намекните, что же произошло», — попросила я, уже переодеваясь. Гретта, как кошка, терлась у моих ног, и я то и дело об нее спотыкалась. «Мне позвонили», — прошептала она. «Они требуют выкуп». «Кто они?» «Я не знаю», — снова всхлипнула Инна. «Да сделайте же что-нибудь», — запричитала она. В офис к Инне Ильиной я мчалась на всех парах. У меня уже стала складываться стройная версия, что Леша просто оказался случайным свидетелем дорожно-транспортного происшествия. Его заметил водитель-убийца, в связи с чем и отправил на тот свет. Версия эта, конечно, была неутешительная для Инны, но все сходилось. Оставалось лишь только разыскать Алексея, а вернее его останки. Собственно, я уже и не надеялась увидеть парня живым. И тут вдруг телефонный звонок, да еще какой, с требованием выкупа. Офис Инессы располагался в том же красивом здании, что и салон с мигающей вывеской «Меха». Правда, мигала она только по вечерам, когда зажигались сверкающие лампочки. Днем же вывеска едва привлекла внимание снующих взад и вперед по улице прохожих. В магазине было пусто, так же, как и в кафе. Лишь у витрины полушепотом разговаривали две покупательницы, одна из которых хотела примерить шубу, кажется, из песца. Она обсуждала с подругой примерную стоимость покупки. Продавец, молодая стройная женщина в строгом темно-синем костюме, стояла немного поодаль и чутко прислушивалась к разговору, готовая поспешить на зов по первому требованию покупательниц. «Девушка, можно вас на минутку?» — обратилась я к ней. «Что вы хотели?» — юная брюнетка расплылась в дежурной улыбке. «Мне бы хотелось видеть коммерческого директора», — в ответ улыбнулась я. Девушка перестала улыбаться. «Инну Андреевну?» — переспросила она. Я кивнула. «Инна Андреевна должна меня ждать», — заверила я ее. «Вы Иванова?» — осведомилась брюнетка. «Татьяна Александровна», — уточнила я. «Конечно, конечно», — сказала девушка. «Идемте со мной». Я послушалась и свернула вслед за ней, мимо охранника в военной форме, в просторный вестибюль. Вторая аудитория справа по коридору, объяснила девушка, и скрылась с глаз, предоставив меня самой себе. Я осмотрелась по сторонам. По всему было видно, что фирма солидная, и хозяйка салона крепко держится на ногах. «Что же», — рассуждала я мысленно, — «брата Инессы вполне могли бы похитить и с целью выкупа». Однако мне все еще не верилось, что загадочная авария с трагическим исходом здесь ни при чем. Тем более, что и Рита Скворцова упоминала о какой-то своей подруге, погибшей в автотранспортном происшествии. Я подошла к кабинету и легонько стукнула в дверь. «Войдите!» — громко позволил знакомый голос, и я шагнула в офис. Инна сидела за большим овальным столом, запрокинув ногу на ногу, и курила. Изящная стеклянная пепельница была уже заполнена до краев. На маленьком столике неподалеку стояла бутылка виски и две хрустальные рюмки. Выглядела Инна ужасно. Если при первой нашей встрече я приняла ее за молоденькую девушку, то сегодня она вполне сошла бы и за старуху. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Инна, как только меня увидела. «Это просто кошмар!» — провозгласила она, потянувшись за другой сигаретой. Несмотря на то, что форточка была приоткрыта, в кабинете стояла плотная дымовая завеса и было трудно дышать. «Так вы себя угробите», — заметила я невозмутимо. «Инна Андреевна, вы сильная женщина», — добавила я. «Держите себя в руках». «Вам легко говорить», — тихо произнесла она и судорожно сглотнула ком в горле. «Я не есть, не спать не могу», — воскликнула Инна горестно. «У меня же руки дрожат, а мне работать надо». Женщина вскочила со стула и заметалась по офису. «В голову так и лезут всякие ужасы», — махнула она рукой. «Инна Андреевна, поверьте», — произнесла я как можно мягче, — «я вам очень сочувствую и сделаю все, что только смогу». «Надеюсь», — сказала Инесса без особенного энтузиазма. «Похоже, что в чудо она уже не верила, так же, как и в перст судьбы, который нас свел». «Расскажите подробнее о звонке», — попросила я. «Голос вам случайно не показался знакомым?» «Не знаю». Инна пожала плечами. «Не берусь ничего утверждать», — заявила она и неожиданно спросила. «Виски хотите?» «Нет», — отказалась я. «Да и вам не советую. Размышлять-то лучше на трезвую голову». «А что тут размышлять?» Инесса прикусила губу. «Думаете, я не понимаю, что шансы вернуть Алешку живым и невредимым равны практически нулю?» «Трагический исход, конечно, может быть вероятен», — осторожно предупредила я, — «но...» «Вы действительно обещаете», — перебила меня Инесса, — «что приложите максимум усилий?» «Конечно же», — заверила я ее. «Давайте лучше приступим к делу. Похититель звонил вам в офис?» «Нет». Инна затрясла головой. «Домой. Сегодня около часа. Я сразу, как только смогла, перезвонила вам». «Ой!» — она вытерла пальцами пот со лба. «До сих пор никак не могу в себя прийти. А у меня сегодня важная встреча, переговоры с поставщиками. «Эх, Лёшка, Лёшка!» — простонала Инесса и рухнула в чёрное кожаное кресло. «Я этого не вынесу», — вновь запричитала она.